А еще я вам помогу составить брачный договор. Какой еще договор? Традиционный договор по законам шариата, деточка. В нем обговариваются все обстоятельства, которые вы будете соблюдать по отношению друг к другу, и размер махра, суммы, которую Алекс должен тебе выплатить в случае, если случится развод, по его желанию. Ой, так до мелочей только евреи все расписывают, а мы не они. У нас все проще, все решается по взаимному согласию, так что этот дурацкий договор нам не нужен. Все равно я не дам ему со мной развестись. Я потерла щекой о плечо мужа. А правила совместной жизни мы давно уже утрясли. Утром в душ я иду первая. И если одна порция добавки осталась, то она моя, а пульт от телевизора его. Вот весь секрет нашего счастья. Командор утвердительно кивнул, но кот что-то поспешно записал в блокноте. «Ты что, наши тайны удачного брака записываешь?» «Еще чего! Я сам бы мог вести курсы «Секреты семейного счастья». У меня своих таких фишек десятки. Я гений брака! А сейчас самое время прорепетировать завтрашнюю церемонию». Я изобразила на лице бесконечное долготерпение. «Мы не в Америке, чтобы еще и репетиции устраивать. Хватит! Будь что будет! И поглупее нас справлялись. Даже твоя Анхисенпа смогла. К тому же опыт в брачевании у нас уже есть. А от твоего чересчур серьезного отношения к этому простому ритуалу у меня уже уши болят. Все, она права. Алине нужно отдохнуть перед завтрашним днем». И, подняв друга за шкирку, Алекс выставил кота за дверь. Но и там тот назойливо возражал, что репетиция все-таки необходима, что бы у нас там ни болело. Да ничего не болело. Просто было чем заняться и без его участия. И вот, наконец, наступило утро того дня, когда мы с любимым отправились в Астрахань, где должны были быть соединены узами повторного мусульманского брака. Профессор убедил его на это мероприятие одеться во все белое. В белый халат, белые туфли, белый бедуинский платок на голове. Если бы я только увидела это зрелище заранее. Но кот заявил, что я не должна видеть мужа до свадьбы. «Доверься моему вкусу, деточка». И я решила не тратить нервы на лишние споры, потому что доверял разумному вкусу. Но не кота, а Алекса. Он не даст Мурзику сделать из себя абы что. И пропустила мимо ушей заявление Пусика, что он де знает, чем можно подкупить и навсегда привлечь сердца родителей мусульман. Пусть для своего спокойствия и вечного счастья думают, что их будущий зять – арабский шейх, а мы его сделаем левой задней лапой. Так вот для чего моему мужу понадобилось резко отращивать бороду, а я думала, решил сменить имидж, а в солярий записался, чтобы не сгореть потом под жгучим солнцем моего родного города». Он уже знал, какое оно у нас обжигающее, еще с прошлой поездки. Сам перелет, как всегда, занимал меньше минуты. По легенде, я должна была прибыть раньше, а мой шейх — попозже. Но на лимузине. И вот, 2 часа спустя, в доме моих родителей, я в длинном белом закрытом платье. Родители настояли, чтобы угодить мулле, а то еще откажется совершать обряд, если у меня будет непристойно открытая шея. С другой стороны, Алекс предпочитает, чтобы я как можно сексуальнее одевалась, хотя на базе тоже в мини особо не побегаешь. Хоббиты пальцами тыкать будут. Итак, нарядный папа с мамой, взволнованно сияющие у окна мои 2 брата и накрытый стол, мы все, уже начиная слегка беспокоиться, застыли в ожидании. Все было готово к началу. Не хватало только муллы и жениха. вместе с его котом, которому я хвост оторву, как только он появится. Потому что вина за опоздание может лечь только на него. Он у нас контролирует ситуацию. Папа уже 2 раза звонил Муле и извинялся. А мне какие только причины их задержки не приходили в голову. Они сбили старушку лимузином, а потом на них наехал КамАЗ, и все вместе взорвались у лукойловской заправки. Вплоть до самого страшного. Неужели мой изображающий жениха муж решил сбежать из-под никаха? Никах – мусульманский брак, заключаемый в соответствии с шариатом. Составная часть свадьбы. Но разум говорил, что любимый тут ни при чем. Это все наш хвостатый баламут, знаток обрядов и устроитель свадеб. И зачем мы с Алексом поддались ненужной человечности и взяли его с собой? Без него все уже состоялось бы и прошло тихо, мирно и пристойно на радость моим родителям. Мы были бы уже законными супругами по шариату. А тут сходи с ума от неопределенности. Вдруг он никогда не возьмет меня в жены. Век! О чем это я? Как это не возьмет? Давно уже взял. Никуда не денется. Штамп в паспорте у меня есть. Нам гоблины сфабриковали. У Алекса такой же. Уф, похоже, что не так все плохо. Но с другой стороны, если бы он был в сознании, то ничто бы не смогло его остановить на пути к любимой невесте. Он бы давно уже стоял рядом со мной и почтительно внимал молитве священника. Меня охватил ужас от пронзившей нутро всеобъясняющей догадки. Их похитили инопланетяне, и я больше никогда его не увижу. Мама положила мне руки на плечи и по-своему пыталась меня утешить. «Не горюй, Кызым, ты можешь выйти за Фарида. Хороший парень вырос, на стройке работает, хорошо получает». Я с трудом припомнила одноименного приятеля детства. В детском саду он выпил мой компот, а 5 лет назад пытался поймать на улице, типа «На цветок тебе, красавица!» Я еще ударила его сумкой по башке. Ему вроде понравилось. «Фарид, значит?» «Ну-ну». И тут запеликал мой служебный сотовый. На экране изобразилась широкоскулая морда профессора. «Ура!» «Нет, мама, мой единственный возлюбленный жених нашелся!» «Где вы носитесь, 2 дебильных идиота? А ну, отвечай, пока я не содрала с тебя шкуру прямо через Билайн!» «Деточка, сначала успокойся, еще больше пугая, начал кот». «Я спокойно! Я очень спокойно!» — дрожащим голосом прорычала я. «Говори!» «А мне кажется, ты все же слегка взволнована. Хотя я могу ошибаться, полной уверенности никогда нет, правда?» «Представь себе, Алекса арестовали за ношение холодного оружия и вождение без прав. Возмутительно! То-то у меня все утро было чувство, что мы упустили какую-то мелочь», — беспечно добил он. Я истерично вскрикнула. «Что случилось? Он не придет?» — подскочила мама. «Я так и знала! Не убивайся! Он не был тебе подходящей парой. Мы сейчас позовем Фарида. Он тебе понравится больше». «Подожди, они! Не нужно никого звать!» — нервно развернулась я. «Сначала мне надо... В доме есть что-нибудь огнестрельное?» «Ничего у вас нет, вы же мирные татары!» — деловито нагло откликнулась трубка. «И поторопись, Алиночка, а то мы уже проголодались. Нас держат в обезьяннике милицейского участка Советского района». И я, никому ничего не объясняя, опрометью выскочила из дома, на каблуках поскакав выручать любимого, чуть не попала под машину, остановила попутку и через 10 минут уже была у отделения милиции. И едва я выпрыгнула из машины, как... как от растущей рядом с участком березы отделилась отиравшаяся о нее наша хвостатая проблема в образе упитанного серо-белого кошака с неизменным чувством превосходства в зеленых глазищах. «Настал твой последний час, профессор!» «Ситуация несколько вышла из-под контроля», — мурлыкнул он, мигом взлетая на недоступную для моего роста ветку. «Кажется, я перестарался с образом, делая из Алекса нефтяного шейха. Ваши сотрудники правопорядка такие недоверчивые люди». Мой взгляд застыл на припаркованном у стоянки белом лимузине. «Они еще и лимузин наш экспроприировали. Кто же знал, что на его вождение здесь еще нужны права? Какой ужасающий атавизм! Не находишь? Сиди здесь! Вернусь! Убью!» — сквозь зубы пообещала я, твердым шагом направляясь прямиком в отделение.